Мясо по-французски. На 6 порций 1 килограмм говядины, 1 стакан красного сухого вина, 6 картофелин, 3 луковицы, майонез, 200 граммов сыра, 1 столовая ложка растительного масла, соль, перец по вкусу. Говядину порезать тонкими ломтиками, отбить и поставить мариноваться в вине. Картофель очистить, вымыть и нарезать кружочками. Лук почистить и порезать кольцами. Сыр натереть на терке. Вырезать из фольги квадратики. Смазать их растительным маслом и на каждый положить 2 ломтика мяса. Посолить, поперчить. Сверху положить кружочки картофеля. Посолить, поперчить. На них кольца лука. Залить майонезом и посыпать сыром. Каждый конвертик закрыть. Выложить конвертики на решетку и готовить 30 минут на пару. Подать с солеными огурцами и помидорами.